Харума. Часть первая. Место себе найти не могу в чужом доме. А если он еще и девушке принадлежит, все, пиши пропало. Какое-то время прослонявшись по гостиной, словно растерянная панда, что слезла с горы, я в конце концов все-таки нашел укромное местечко, чтобы присесть. Удостоверившись, что не придавил ковер, я сел на пол, скрестив ноги, будто скромный падишах. И, тревожась о чем-то, постоянно оглядывался по сторонам. Возможно, я не могу прийти в норму из-за запаха, что разительно отличается от такового в моей комнате. Благодаря повысившим скорость реакции клаустрофобии и звериному нюху, в подробностях изучить комнату, лишь окинув ее взглядом, не составило труда. Стол был заставлен скатертью с цветочным узором, а мягкий пушистый диван, словно роскошная девушка, красовался плюшевыми игрушками и огромными подушками. На крышке деревянной шкатулки виднелся освежитель воздуха. Странно, но его аромат больше напоминал жареную лапшу. Немного обтерев себя полотенцем, я застыл на месте и понял, что привык к цитрусовому аромату в комнате. Глубокий вздох, и все накопившееся в теле напряжение будто рукой сняло. Немного успокоившись, я сполна ощутил, насколько прозяб. Может, в туалет сходить? М-да, было бы нехорошо описаться в чужом доме. Хотя и в собственном вроде как нежелательно. Я поднялся на ноги и направился в ванную комнату. Внутри было две двери. Держа в уме слова Чигусы, я повернул ручку двери слева. Представ взору, что называется, в чем мать родила, Чигуса глядела на меня через плечо. Судя по каплям воды на ее румяной и бледно-розовой коже, она, вероятнее всего, только что выбралась из ванны. Словно блестки, они создавали вокруг нее эфемерное свечение, а ее черные, словно вороново крыло, волосы поражали до глубины души. Капли, спадая с них с характерным отзвуком, скатывались по телу, подчеркивая ее женственные изгибы. Словно воспитая в легендах картина, что живописнее самого искусно написанного полотна. Подсознательно она первобытно красива. С бутылкой шампуня в руках предстала моему взору невинной девой, держащей чашу с водой. Опешив, я застыл в праведном благоговении. Хотя определенная часть моего тела все же двигалась. Стоя там, в тишине, я встретился взглядом с Чигусой. Она не закричала, прикрывая себя. Лишь моргнула. Затем мрачно уставилась на собственное тело, будто на какой-то неизведанный артефакт. Секунды позже она вся, от шеи, насколько я мог разглядеть через ее волосы, до кончиков ушей внезапно налилась краской точно спелый фрукт. Только после этого я наконец вернулся с небес на землю и медленно, осторожно пятясь назад, закрыл дверь. Увиденное не поддавалось осмыслению. Какого черта это было? Очередная иллюзия? Я отступил от двери. Окей, вдохни-ка поглубже. Как это, черт подери, произошло? Я представил, что держу палочки для еды своей правой рукой и сразу очертил форму миски с рисом левой. Это, конечно, тут вообще ни при чем, но, как по мне, форма, что мы воспроизводим нашей рукой, меньше той миски, которой мы привыкли пользоваться. Я мог поклясться, что видел миску такого размера буквально на днях. Просто чтобы убедиться, я отворил вторую дверь. И да, там оказался туалет. «Почему? За что туалетик?» В смятении я схватился за голову. «Как? Нет!» Вот так, настежь открыв дверь, я будто вошел в образ Фудзивары Тацуи. Известный в Японии актер. Например, сыграл роль Лайта в кинофильме «Тетрадь смерти». Воспоминания об увиденном ранее одурманивали мое воспаленное сознание. Стоило мне взглянуть через плечо, как взору предстал лик Чигусы. От украшавшего ее ранее румянца не осталось и следа, а выражение лица было совершенно невозмутимым, будто ничего и не произошло. Чуть ниже взгляду открылись ее плечи и руки, расположенные вдоль линии груди. «Насчет обеда. Миса сказала, что хочет говядину», – беспечно произнесла она. И, улыбаясь, всякий Мона Лиза в ночной галерее, закрыла дверь. «Ладно», — отвесил я, какое-то время безучастно пялись на дверной проем. Лишь когда остаточный запах шампуня и кондиционера развеялся, я наконец оттаял. Ясно как день, что за той ангельской улыбкой кроется дьявольский замысел. Раз она упомянула об обеде, несложно догадаться, что требуется от меня. Время – деньги. Мясо. Да, мясо. Понял. Повторив про себя заказ, я все еще мокрый до нитки направился в ближайшую пятерочку. Ю. Часть третья. Мяско, мяско, ням-ням, мяско. Постукивая по краю стола, Миса отбивала ритм какой-то походной песенки. Ра-та-та-та-та. То, как она, раскачивая своей головкой из стороны в сторону, с горящим взглядом пристально смотрела на полную тарелку ростбифов перед нею, вызывало истинное умиление. Будто любуешься игрушечным уличным ансамблем. Может, мне стоит подать прошение о внесении моей сестры, ангела во плоти, в канон религиозной живописи? Так, я обязана начать с понзо. Передайте мне, пожалуйста, понзо. Понзо. Один из важных в японской кухне соусов. Наравне с соевым соусом, который готовят из сока цитрусовых. Харума, Миса просит тебя передать понзо. Ага. Харума только что вышел из ванны и теперь сидел напротив Мисы. От него исходил аромат нашего шампуня. Будто кот или собака, помечен нашим запахом. Харума подал мне соус, который я затем передала Мисе. Большое вам спасибо, сэмпай. Харума, Миса выражает свою благодарность. К твоему сведению, я японец и отлично понимаю японский язык. Мне синхронный переводчик не нужен, знаешь ли. Харума почесал голову, дерзко демонстрируя свое недовольство. Ему следовало бы знать свое место. В феодальной системе есть такой тип отношений, при котором сообщения передаются исключительно через посредника. Простите, сестренка стесняется общества людей. Поэтому иногда она ведет себя несколько странно. Харума, Миса ощущает на себе недобрый взгляд, а потому была бы благодарна, не приближайся ты к ней слишком близко. Твоя дипломатическая политика невнушения собственного мнения во время переговоров явно провалилась. Харума изрек нечто весьма точное и проницательное, но наши отношения в этом свете не были такими уж глобальными. Скорее, это просто кризис-менеджмент. Не хочу, чтобы моя очаровательная сестренка пострадала от клыков этого первобытного животного. Я разделила жареную говядину на три тарелки и передала каждому сидящему за столом рис и палочки. Миса держала рис левой рукой, я правой, со стороны точно зеркальное отражение друг друга. «А, так ты левша», – промямлил Харума, уставившись на нас так, будто на него снизошло некое озарение. «А что?» «Да нет, ничего». Будто бы устав от чего-то, он отвел взгляд. «Я не слишком-то переживаю о том, правша человек или левша. Однако, похоже, в любви ко мне для него это были сведения первостепенной важности. Святые проценты. Эти мальчишки даже средь бела дня, отбросив всякое смущение, не прочь предаться плотским вожделениям. Я тут вспомнила. Ты ведь любишь этот вид мяса, правда? Я взял именно его. Значит, да. А я думала, парни без ума от сочной и жирной вырезки вроде грудинки. Когда они молоды, полагаю. Но ты другой, Харума? Думаю, да. Если говорить о том, что ты щупаешь, на что заглядываешься, полагаю, в твоем вкусе не такие уж и большие. Не сказала бы, что ты проявляешь чрезмерный интерес к госпоже Курию. Расправив свою смятую блузку, я победно улыбнулась. Пожалуй, сегодня не грех и простить это животное за все его былые проступки. Ох, какая же я великодушная. Ну, раз ты так считаешь... Ладно, проехали. Покорно усмехнулся Харума. Мне не все понятно, но кажется, вы двое наконец помирились. Взглянув на нас... Миса расплылась в полной неподдельного счастья улыбки. А затем... «Приятного аппетита!» Мы втроем, улыбаясь, предались нашей скромной трапезе.